Эпизод второй. Городу Ладоге люди сказывали, тогда минул уже век. И был он богатый и дивно велик. 100 домов. А может, и поболее. И каких домов? Купцы строили их себе вдоль мутной реки. Длинные да широкие. Хоть пляши в них под теплыми земляными крышами, у клетей с товаром. А что не строить, когда мало не весь белый свет ездил через эти места? Торг шел постоянно. Приехал, ищи соотчичей да поселяйся, и живи себе, пока не надоест. Купцы так и поступали, и кто вез на продажу рабынь, селил их вместе с собой. Невольницы должны быть красивы, их не выставляют на злой ветер, не то что рабов, мужчин, вроде Шаевы или меня. Люто горевал я по матери и сестре, а тут посмотрел и порадовался, что в небо светлое их проводил, не в неволю. Дом Добрыни стоял неподалеку от крепости, на ближних выселках. Дом как дом. И двор за забором как двор. За забором лаяли две пушистые остроухие собаки. Найдена их окликнула. Узнали, обрадовались. Завертели хвостами. Добрыня отомкнул калитку. И я встал на дощатые мостки, проложенные к дому. После грязи со снегом они показались мне теплыми. Потом я огляделся вокруг. И хмуро подумал, сбегу. Кажется, я даже собирался произнести это вслух. Но тут Добрыня закрыл калитку и повернулся ко мне. — Тебя как звать-то, малый? Я огрызнулся. — А никак. Он спросил спокойно. — За что в холопы продали? — А ни за что. Ждал, прибьет. Но он только усмехнулся. — Так, значит, звать станем Молчаном. В это время из дому выглянула на голоса высокая седая старуха. Прищурилась, увидела меня и даже руками всплеснула. — Добрынюшка, это кого же ты купил? У найденной советчицы так и вспыхнули щеки. Но Добрыня на нее и не покосился. — Эх, бабка Доброгнева, — сказал он старухе, — 100 лет прожила, а справного молодца не отличишь. Да он, старая, не слабее меня будет. Старуха плюнула в сердцах, махнула на него рукой. «Тебе, мол, 7 посади, всех как есть, насмерть заврешь!» Тут-то Добрыня шагнул ко мне, закатывая рукава. «Остановись-ка!» Сам брови нахмурил. Глаза же смеялись. Я видел. Я был едва не меньше его девки-найденки. Смешно думать, что устаю. Однако же не забоялся. А злился только. Я-то 7 страхами пуганный, такого насмотрелся, что тебе, ладожанину, в жизни не снилось. Да, силенок во мне оставалось вправду немного. Зато ярости на 10 и храбрости от того, что нечего было терять. Уже вот пощекочу за бока. Но тут Добрыня обхватил меня за плечи, и будто обручи надели железные, как на новый бочонок. Не злая, осторожная была сила, ласковая почти. Но такая, какой я отроду еще ни в ком не встречал. И всего-то, верно, в четверть мочи сжал меня кожемяка. Но мне и этого хватило. Тотчас ощутил, как живой змеей дернулась в боку глубокая гнойная рана. Я ведь тоже не за так дался тем урманам, когда подступили вязать. Вот снова рвануло, аж замер в груди вздох. Враз поднялась перед глазами семицветная радуга, и я обмяк мешком. Услышал еще, как закричала старуха. «Задавил мальчонку! Облом!» Я хотел сказать ей, что не такой уж я и мальчонка, и еще, что не больно легко было меня задавить. Но только открывал и закрывал рот, на земле сидя, а слова наружу не шли. И волчки, зная, лаяли рядом крутясь, норовили лизнуть в лицо. Утешали. А небось, замахнись я на Добрыню, живого разорвали бы, лизуны. А что было после того, я и совсем уже не помню. Потом я лежал в углу под овчиной, и все тело покалывало от тепла. И змея в боку утихла, придавленная повязкой. Старая Доброгнева хотела посмотреть мою рану, но отступилась, слаб, мол, и возилась себе у каменной печки, переставляла горшки. — Пошел помощника покупать. — А кого привел? — выговаривала она Добрыне. — Дождешься от него работы. Тут, гляди, кабы сам еще не помер. Встал бы нынче Бориславушка, молодшенький мой. Да тебя бестолкового за ух-то оттаскал. Добрыня, Внуки, что ли? Отозвался ленивый из другого угла. Будет, бабка. Не ж ты я в сопливых не ходил. Сказано тебе, молодец справный. Погоди, подкормится, оживет. Вот уж воистину, пролитого не поднимешь. Олаф меня назад к себе не возьмет. Да и где он теперь, Олаф? Уплыл уже, поди. Я еще послушал ворчливую старуху и подумал, что это имя или прозвище ладно на ней сидело. Подумал так и уснул, сытый, в тепле. А сон все равно увидел тот самый, от которого и так вскакивал, взмокший всякую ночь. Будто сошелся я с Оловом треклятым в смертном единоборстве. И пригвоздил-таки его коленями к земле. За не дал мне Перун ратный бог силу немыслимую. Корчится урманин. Все кости в нем трещат, а с груди скинуть не может. А я держу в руке нож, хороший нож, остро отточенный. У Олововой загорелой шеи держу. И не пожалею, хоть он проси, хоть не проси. Отца моего говорю, попомни, собака смердящая. И как он ворота перед вами разбойниками распахивал, обмана не ведая. Заходите, мол, гости добрые, порадуйте хозяина да хозяйку. И мать мою вспомни, которую ты мечом полоснул. И сестренку пригожую, что в избу горящую из рук твоих рванулась. Так говорю, а нож мой светлым светел блестит. Да не нож вроде уже, а меч. Вот ведь сон. И все в нем по правде. Кроме того, только что наяву я Олову не отомстил.